не Москва пришла к нам, а мы пришли к Москве за помощью. Хмельницкий просил у Москвы защиты, когда и Швеция, и Крым, и Турция отказались помочь нам в борьбе против Польши. Это ж хрестоматия, председатель. Ты древностью не играй, говорю же, проиграешь. Ты Дорошенко вспомни, который отдал Украину турецкому султану. Ты Выговского вспомни, который отдал Украину Польше. Ты Мазепу не забудь, который отдал нас Карлу Шведскому. Ты Петлюру не забывай, который передал нас всех скопом Пилсудскому. Ты Москву не трогай, председатель. Без нее трудно было бы Украине, ох, как трудно. Так что кончай спектакль, председатель. Начинай уж лучше свои методы. Я про них наслышан. Чекисты инструктировали. Это не важно кто. Наши, во всяком случае, ладно. Вот тебе перо и бумага, пиши текст и отправляйся домой. На тебе вон лица нет, отоспаться надо. Какой же текст мне писать? А вот какой. Обманутый большевиками, московскими бандитами, принудившими меня стать членом их преступной партии, я заявляю, что ныне, когда Украина стала свободной, отдам все свои силы и знания на благо моей державы, число и подпись. «Не число, а дата», — поправил его Маларчук. «Председатель, ты языка нашего не знаешь. Написать я тебе могу вот что. Был, есть и умру коммунистом. Да здравствует Советская Украинская Республика! Дата 30 июня. Подпись. Хирург Маларчук, украинский большевик». Тараса Маларчука утопили в ванне, здесь же, в квартире, где обосновалась бандеровская тройка. Его жену Наталку сначала изнасиловали на глазах у детей, а потом закололи штыками. Дочку, пятилетнюю Марию, выбросили из окна, и она, подпрыгнув, словно мяч, осталась на асфальте маленьким комочком с льняными волосами. А сына, трехлетнего Михаила, застрелили из дамского браунинга, опробуя силу этого махонького пистолетика, купленного по случаю на краковской толкучке. Что человеку надо? Трушницкий оглядел свой хор. Музыкантов везли в обозе, следом за кухнями. Серо-зеленые мундиры пропылились и казались вытащенными из старой рухляди. От того щегольского лоска, который был ночью 21 июня, не осталось и следа. Лица людей тоже казались пыльными, хотя всем предоставили комнаты для постоя, где можно было умыться и отдохнуть. Видимо, волнения этих дней наложили свой отпечаток. Волнение либо красит человека, если это волнение открытое, радостное, свое, либо старит, накладывая отпечаток тревоги и ответственности, особенно когда все развивается стремительно, неуправляемо и неясно, куда повернет. Трушницкий смотрел на своих музыкантов усталыми глазами, в которых медленно закипали слезы. Все они, да и он сам, мечтали войти сюда на родину по улицам, засыпанным цветами, в криках радости, в том шуме всеобщего веселья и освобожденности, в котором всегда слышится музыка, огромная музыка Вагнера или Глинки. Но здесь, на Украине, на их Украине, музыки не было.